Часть третья. И чудную поведал он мне тайну. Борис Годунов. Глава первая. Как величайшее чудо в нашем духовном мире. Пушкин заключает в своей поэзии и личности величайшую тайну для нас, причем на все времена. И хотя тайна неразделима с чудом, все же между ними нет полного тождества, вернее, это различные грани нас самих, нашей души и нашего ума. Под чудом, разумеется, то, происхождение чего не поддается объяснению предшествующим положениям вещей. И это прежде всего относится к сфере искусств. В принципе, во всяком истинном художественном произведении содержится смысл, непереводимый на язык логики, то есть возвышающийся над логикой. Так скажем, сколько бы мы ни разгадывали смысл Джоконды, она по-прежнему остается загадкой для разума, как это было и почти 5 столетий назад, когда она была только что создана. По-своему, это относится и к русской классической литературе, к которой ныне приковано всеобщее внимание. Особенность ее прежде всего в синтетичности, в том, что она соединила в себе все усилия русского духа, тогда как на Западе к тому времени, то есть к 19-му столетию, наряду с великими литературами, уходящими своими корнями в глубину веков, достигли столь же высокого уровня другие формы духовной деятельности. Россия, почти вплоть до возникновения марксизма в ее собственных недрах, в области познания и возвеличения человеческой личности, могла полагаться в основном на одну литературу. Невыгодное положение России по сравнению с Западом, однако, оказалось величайшим стимулом для русского литературного процесса. Русские писатели по указанной причине более вникали в суть самой человеческой природы, рассчитывая преимущественно на ее возможности отстоять собственное назначение и достоинство. На Западе же эти функции литература делилась философией, историческими и экономическими науками. Потому Запад поднял на щит закон, то есть закономерность, как основной двигатель общественно-исторического развития. Россия же в лице своей литературы возложила эту задачу на самодеятельность человека. Принято считать, что в указанном смысле слова из всех великих русских писателей на первом плане стоят Достоевский и Толстой. Даже и у нас, как правило, так думают. Тем более на Западе. Надо сказать, Запад пытается разгадать тайну России прежде всего через Достоевского и Толстого, да разве еще через Гоголя и Чехова. Пушкин же остается как-то в тени. Недоразумение с Пушкиным объясняются однобоким пониманием того, что мы называем тайной человека, да и природой пушкинского гения. Но о том вся эта книга. Несомненно, Бальзак – одно из первых имен, а может и просто первое имя в западноевропейских литературах 19-го столетия. Однако он не выдерживает сравнения ни с Толстым, ни с Достоевским. Теперь это признано и на самом Западе. Скажем, Роман Ролан и Марсель Пруст заявили о своем признании превосходства Толстого над Бальзаком, а вот Андре Жид настойчиво проводил мысль о Достоевском как первом гении во всемирной литературе. Но, разумеется, решающее слово здесь за русскими писателями, в частности, в их самооценке и оценках своих собратьев. Достоевский, например, сопоставляя русских романистов с западноевропейскими, утверждал, что русские романисты прежде всего предстают в качестве поэтов, а потом уже романистов. Иначе сказать, по его мнению, в своем творчестве они руководятся сначала вдохновением, а потом уже технологией. Подобной же точки зрения придерживался и Толстой. Принципиальное значение имеет оценка Достоевским своего реализма как фантастического, либо как реализма,